Глава 25. Тогда царство Всевышнего будет подобно 10 девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а другие 5 умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масла. А умные вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик: «Жених идет! Выходите встречать его!» Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали умным: «Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут!» «Нет», — ответили те, — «если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите». Только они ушли за маслом, пришел жених. Девушки с зажженными лампами вошли с ним на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Позже вернулись и остальные девушки и стали просить: «Господин, господин, открой нам!» Но жених ответил: «Говорю вам истину, я не знаю вас. Поэтому будьте всегда наготове, ведь вы не знаете ни дня, ни часа. Тогда будет как у того человека, который, отправляясь в далекое путешествие, созвал своих рабов и поручил им свое имущество. Одному он дал 5 мешков с серебряными монетами, другому 2, третьему 1, каждому по его способностям, а сам уехал. Получивший 5 мешков, сразу пошел, вложил деньги в дело и приобрел еще 5. Получивший 2 мешка, тоже приобрел еще 2. А тот, который получил 1 мешок, пошел, вырыл яму и закопал деньги, которые ему доверил хозяин. Прошло много времени, и вот хозяин этих рабов вернулся и потребовал у них отчета. Человек, которому было доверено 5 мешков с монетами, принес и другие 5. «Смотри», — сказал он хозяину, — «ты доверил мне 5 мешков, и я выручил еще 5». Хозяин сказал: «Молодец, ты хороший и верный раб. Ты был верен мне в малом, и я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином». Пришел и человек, которому дали 2 мешка монет. «Хозяин», — сказал он, — «ты доверил мне 2 мешка с серебряными монетами. Смотри, я выручил еще 2». Хозяин сказал: «Молодец, ты хороший и верный раб. Ты был верен мне в малом, и я смогу поручить тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином». Затем пришел и тот, кому был доверен 1 мешок. «Господин», — говорит он, — «я знал, что ты человек суровый, жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Я очень боялся, и поэтому пошел и спрятал твои деньги в землю. Вот то, что тебе принадлежит». Хозяин же ответил: «Злой и ленивый раб, значит, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? В таком случае ты должен был пустить мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, ты мог отдать их мне с прибылью. Заберите у него этот мешок и дайте тому, у кого 10 мешков, потому что каждому, у кого есть, будет дано еще, и у него будет избыток, а у кого нет, будет отнято и то, что у него есть. Выбросьте этого негодного раба вон, во тьму, туда, где плачут и скрежещут зубами». Когда тот, кто был ниспослан как человек, придет в своей славе, и с ним все ангелы, тогда он сядет на престоле своей славы. Перед ним будут собраны все народы, и он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец он соберет по правую сторону от себя, а козлов — по левую. Тогда царь скажет тем, кто по правую сторону: «Придите ко мне, благословенные моим отцом, получите ваше наследство, царство, приготовленное вам еще от создания мира. Потому что я был голоден, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня. Я искал приюта, и вы пригласили меня в свой дом. Я был наг, и вы одели меня. Я был болен, и вы ухаживали за мной. Я был в темнице, и вы пришли навестить меня». Тогда праведные скажут: «Повелитель, когда мы видели тебя голодным и накормили тебя, когда ты хотел пить, и мы дали тебе напиться,